Сады романтизма. Вводные замечания. Сады романтического стиля родились в недрах общего типа пейзажных садов, зачатки которых, как мы уже указывали, существовали очень рано. Эстетическая подготовка к восприятию красоты пейзажных садов и парков и к постепенному формированию романтического стиля началась рано. Поэзия и натурфилософия опередили в этом отношении садовое искусство. То, что мы называем романтическим садоводством, родилось, как мы уже указывали, из стиля рококо в садовом искусстве, и нижняя граница романтизма, граница его появления, не может быть точно определена. Это происходит еще и потому, что в искусстве садов вообще нельзя провести строгого различия между предромантизмом и романтизмом, в результате чего создается впечатление, что в садовом искусстве романтизм возник раньше, чем в литературе. Но вопрос о том, следует ли литературоведам вообще отделять эпоху романтизма от предромантизма, требует особого рассмотрения и в литературоведении. Мы его касаться не будем. Трудность заключается еще и в том, что сам по себе романтизм включает большое число различных, а иногда и противоречивых явлений. Это типичная черта романтического искусства вообще. Большое внутреннее разнообразие романтизма чрезвычайно характерно и для романтизма садоводческого. Еще в программе публичных лекций по физике Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Смотреть на роскошь, преизобилующая натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают, и когда обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохождает дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущих листов и внимать сладкое пение птиц, есть чудное чувство и дух, восхищающее увеселение». Смотри, Федоров, «Литературные направления в русской литературе XVIII века», Москва, 1979, страница 52. Такое же раннее проникновение элементов сентиментализма, предромантизма и романтизма в классицизм и барокко характерно и для литературы. Это проникновение было отмечено в свое время Гуковским и поддержано Берковым. Так, например, Гуковский считал Сумарокова представителем классицизма, внутри которого рождались элементы сентиментализма и предромантизма. Гуковский писал: к 60-м годам XVIII века в русской литературе установилось временное и непрочное господство классицизма, определившего стилистический характер творчества ведущих дворянских писателей этого времени, Сумарокова и его учеников, повлиявшее и на мощное творчество Ломоносова. Но уже те же 1760-е годы принесли первые веяния нового стиля – сентиментализма и предромантизма, и с этого же времени начался распад классицизма, подтачивание его устоев и изнутри его собственными противоречиями и извне. История русской литературы в 10 томах, Москва-Ленинград, 1947 год, том 4, часть 2, страницы 34-35. Здесь не место опровергать концепцию Гуковского, достаточно противоречивую, ибо соединять в творчестве одного писателя классицизм, сентиментализм и предромантизм мало правдоподобно. С моей точки зрения, Сумароков типичный представитель барокко в его поздней форме рококо, для которого как раз и характерны букалические мотивы. Ближе к истине, как мне представляется, Берков. Берков писал: литературно-стилистическое выражение четвертого периода эпохи русского просвещения суммарно можно было бы называть постклассицизмом. Здесь мы встречаем и элементы сентиментализма в классицизме, и перерастание классицизма в реализм, и черты предромантизма. Было бы, однако, ошибкой прямолинейно называть это многообразие стилистических исканий каким-либо одним термином, например, сентиментализмом, реализмом или предромантизмом. Это сильно обеднило бы наши представления о художественной эстетической жизни последней трети XVIII века. Берков. Основные вопросы изучения русского просветительства. В книге «Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века». Москва-Ленинград, 1961 год, страница 26. То, что было так сложно в литературной жизни предпоследней четверти XVIII века, оказалось проще в садовом искусстве и может быть определено как стиль рококо, где соединяются элементы барокко и элементы будущего романтизма. Для рококо в садовом искусстве характерны различные элементы, идеологически определяемые стремлением к букаличности, интимности, идеализации природы, которая как бы воссоздается в садах рококо различными приемами, объединяемыми старым принципом садоводства. Variety, то есть, или, возможно, большего разнообразия. Консолидация признаков романтизма в единый романтический стиль садово-паркового искусства происходила постепенно. Естественно, что новый стиль был определен как романтический далеко не сразу, как не сразу появился и самый термин «романтизм». Характерно, что впервые в России именно литератор, а не садовод, связал пейзажные парки с романтизмом. В своем великолепном разборе элегии Жуковского «Славянка» Белинский пишет, приведя несколько цитат из нее. «Изображаемая Жуковским природа, Павловский парк, романтическая природа, выделена Белинским, дышащая таинственную жизнью души и сердца, исполненная высшего смысла и значения». Белинский, полное собрание сочинений, том 7, Москва, 1955, страница 219. Разбор находится в статье 2 сочинения Александра Пушкина. Из всех стилей садово-паркового искусства романтизм, может быть, больше всего способствовал выявлению эстетической стороны природного материала. Романтизм не просто сохранял природу, но также преобразовывал ее, как преобразовывали природу и все другие стили в садах и парках. Различие заключалось, однако, в том, что это преобразование было наименее насильственным и заметным. Оно не насиловало природу, а открывало в ней ее наилучшие для человека стороны, подчеркивало эти стороны. Вместе с тем, в романтических садах разнообразно использовались достижения предшествующих стилей. Вблизи дома романтические сады допускали стрижку кустов и деревьев, прокладывались прямые аллеи, уходящие в романтическую даль, использовались посадки экзотических растений и так далее. Все элементы сада подчинялись, однако, эмоциональным переживаниям личности, соединялись с элементами поэзии, литературными мотивами, мотивами путешествий, воспоминаний. Статические элементы садово-паркового искусства разрушались и подчинялись динамике во всех ее видах, своеобразно сочетались друг с другом. С точки зрения теории информации, в садах романтизма резко возрастает прежде всего выбор сообщений, которые могут быть переданы получателю информации. В романтическом саду гораздо более возможных неопределенных сообщений, чем в садах классицизма и барокко. Определенность эти сообщения получают только в зависимости от степени знаний, настроенности получателя. Поэтому начитанность посетителя сада романтизма в романтической поэзии, знакомство с его символами, темами, мотивами, наконец, просто настроениями романтизма играет здесь огромнейшую роль. Отправитель, сад, имеет множество возможных сообщений. Получатель, посетитель сада, выбирает из них только ограниченное число сообщений. В садах романтизма предполагается, что посетителю известен определенный запас романтических знаний, поэтому романтические сады живут и действуют главным образом в среде своих образованных посетителей. Применяя терминологию советского математика Шрейдера, занимающегося теорией информации и создавшего понятие тезауруса, то есть определенного заранее существующего у получателя информации запаса знаний, в садах романтизма очень важен этот романтический тезаурус у посетителя сада. Смотри «Проблемы кибернетики», выпуск 13, Москва, 1965 год. Тезаурус, посетитель романтического сада, должен был быть чрезвычайно разнообразен и включать сведения из различных искусств. Тезаурус возрос в садах романтизма, и благодаря тому обстоятельству, что в романтизме и в предромантизме снизился иронический элемент. Еще в рококо чувствительность уживалась с духом светской шутки, которая была столь характерна для аристократизма барокко. В романтизме шутливо-ироническое отношение к миру, к мифологии, к эмблематике закончило свое существование, и это опять-таки потребовало более серьезного и глубокого отношения к ним, а следовательно и соответствующих знаний. В романтизме вместо античных богов стали олицетворяться нравственные и эстетические понятия, появились храмы дружбы, любви, меланхолии и так далее. Соответственно своему назначению воздействовать на все органы чувств, сады всегда были в известном роде синтезом различных искусств. Архитектура, живопись, поэзия и философия соединялись в садах почти в равной степени. Музыка, однако, не была равноправной другим искусствам. Журчание ручьев, шум каскадов и фонтанов, пение птиц в вольерах не могут быть приняты за музыку в собственном смысле этого слова. Садовые концерты, непосредственно в саду или в концертных залах, строившихся в садах, и музыкальные произведения, написанные для исполнения в садах, Люли, Моцартом и другими, не могут все же подходить под понятие синтеза искусств. Нам понятно начинающееся еще со средних веков стремление ввести в устройство садов, претендующих на то, чтобы в какой-то мере представлять Эдем, фруктовые деревья и ягодные кусты. Это символически должно было напоминать о рае, где люди, по представлениям средних веков, питались еще плодами и не ели мяса. Но вряд ли эти плодовые деревья в садах могли в полной мере претендовать на синтез искусств с кулинарией. Тем не менее, сады в той или иной мере всегда были синтезами искусств, и поэтому понятно, что эстетическое направление, более всего ценившее синтез искусств, барокко, развило и необычайные по разнообразию и изобретательности произведения садового искусства, явилось важной ступенью в развитии садового искусства. Это же стремление к синтезу, к совмещению на одном пространстве различных искусств, перешло и в романтизм, который преемственно был связан с барокко в большей мере, чем с классицизмом. Способность понимать различные искусства особенно ценилась в обществе XVII века. Ценилась и способность творить в разных искусствах, как в разных искусствах творили лорд Берлингтон, Гораций Волпол, Александр Поп в Англии, Львов в России. Для представителя высшего класса общества необходимо было проявлять интерес к живописи, скульптуре и архитектуре. Это было essentiel attribut, неотъемлемый признак воспитанного человека. Признаками хорошего вкуса хозяина был прежде всего сад и парк, их устройство. Поэтому на сады тратились в XVIII и начале XIX века огромные средства. Стоимость сада в конце XVIII и начале XIX века обычно была почти равной стоимости дворца. Романтические сады заняли в культурной жизни начала XIX века одно из первенствующих мест, тесно сочетаясь с искусством поэзии в первую очередь. Обратимся к отдельным, наиболее характерным особенностям садов романтизма.